о чем-то таком умном и важном, что старик Веденеев не все понимает, хотя и слушает из соседней комнаты, стараясь не пропустить ни слова. «Единственный метод искусства, — говорит Андрей, — это правда. Все другие порочны». «Хорошо, — говорит, — думает старик Веденеев, — все, что неправда, все порочно». «Правда, — говорит Нонна, — то есть реализм. Боюсь, не пресно ли это?» «А ты не бойся, — думает старик Веденеев, — он знает, что говорит. Тебе бояться нечего». «Жизнь не может быть пресной, — говорит Андрей. Наша жизнь — благородное, вольно растущее дерево. Нелепо вешать на это дерево елочные украшения. Оно и без них прекрасно». «Мне кажется, — говорит Нонна, — что вы обедняете искусство. А мне кажется, — говорит с живостью Андрей, — что вы об этом судите непродуманно». «Получила, — думает старик Веденеев». «Ну, конечно, — лениво говорит Нонна, — я занимаюсь другими вопросами». «Реализм, — говорит Андрей, — настолько широк и могуч, что вмещает в себя все остальные методы». «Говорите проще, — просит Нонна. Не показывайте свою образованность. Что вы этим хотите сказать?» «Ага, сдалась, — думает старик Веденеев. Он снимает очки и вытирает пот, выступивший на лбу от напряжения мысли. «Все же, когда они объяснятся? Каждый день вместе, беседуя часами, беседы, прогулки. Все это прекрасно, но девушка ждет, чтобы с ней объяснились». Андрей писал картину. Река, розовый туман над рекой. На том берегу сквозь розовый туман трубы кружилихи. Он уезжал в город перед зарей, на исходе ночи. Перебирался на тот берег и до полудня писал свою картину. Он загорел, как рыбак, и среди разговоров вдруг задумывался и начинал кусать губы. Он думал о картине. Однажды он показал ее Нонне. «Ну, — спросил он, — как?» Она сказала: «Андрюша, вы знаете, я в этом ничего не понимаю». «Нравится или не нравится?» — спросил он отрывисто. «Нравится», — ответила она. «А что вам больше всего нравится?» Она подумала и сказала: «Вот это облако». «Вы действительно ни черта не понимаете», — сказал он и закрыл картину тряпкой. «А замуж за меня вы можете выйти?» Она засмеялась. «Вам это очень нужно?» «Очень», — сказал он. «Я из-за вас не остался в Ленинграде». И он обнял ее и сказал: «Нонна». Она отстранила его руки. «Нет, пожалуйста». «Нет?» «Нет». Не понимают обыкновенной человеческой дружбы. Если ей нравится ходить с ним по окрестностям и любоваться пейзажами, это вовсе не значит, что она готова быть около него всю жизнь. У Марианны слух, как у кошки. Все слышала. Подслушала, хоть была за две комнаты, как Андрей сделал жиличке предложение, а та отказала. В тот же вечер Марианна рассказала об этом Никите Трофимовичу. Старик пришел в ярость. Что же она о себе думает, жиличка? Какого мужа ей надо? Андрей ей не пара. «Андрюша, — сказал он, оставшись с сыном наедине, — как ты хочешь, а я ее на квартире держать не буду». Андрей посмотрел на него пристально и сказал: «Вот что, папа». Он помолчал. «Пусть она живет. Можешь ты это сделать для меня?» «Сынок, — сказал Веденеев ласково, — я же вижу, что вся твоя жизнь около нее, и мне за тебя обидно, пойми». «Пусть она живет», — повторил Андрей, встал и вышел. Старик наблюдал с болью в сердце. Ничего не изменилось. Нонна по-прежнему разговаривала и смеялась, а Андрей как пришитый около нее. «Сколько слов сказано, — думал Никита Трофимович, слушая их разговоры. — Сколько слов хороших, и все напрасно. И такой человек, как Андрюша, страдает зря». Из заграничной командировки больше ни слова. Картину везли в Москву, и о ней ни слуху, ни духу. А Андрей — дурак, — пишет портрет Нонны Сергеевны. «Если бы она была хорошая девушка, — думал старик Веденеев, — она бы дорожила его любовью. Такая любовь на земле не валяется, знай, подбирай».